Слева горы, справа пески. Слева зеленые, орошенные горными ручьями луга, справа пустыня. Слева кибитки, как коричневые грибы, справа ветви саксаула, как издохшие змеи, иссушенные солнцем. Потом пошла голая, растресканная глина. Под раскаленным солнцем точно пятна экземы проступал белый налет соли. «Тебе жарко, Рита?» «Жарко, Гайдар. Даже на площадке не лучше. Пыль и ветер. Я жду, все приедем к морю, будем купаться. Смотри в окно, вон туда. Ну что это за жизнь?» Я посмотрел. На ровной, изъеденной солью глине, окруженная чахоточными клочьями серых трав, одиноко стояла рваная кибитка. Возле нее сидела ободранная собака, да, поджав под себя ноги, медленно прожевывал жвачку облезший, точно ошпаренный кипятком, верблюд. Не поворачивая головы, он уставился равнодушно в прошлое тысячелетие, в мертвую стену бесконечной цепи персидских гор. Вот уже 2 недели, как мы с Николаем работаем грузчиками в Красноводске. 2 долгих недели таскаем мешки с солью и сушеной рыбой, бочонки с прогорклым маслом и тюки колючего прессованного сена. Возвращаемся домой в крохотную комнатушку на окраине города возле подошвы унылой горы. И там Рита кормит нас похлебкой и кашей. 2 недели подряд похлебка из рыбы и каша из пшеной крупы. Зарабатываем мы с Николаем по 20 рублей в день, и нам нужно во что бы то ни стало сколотить денег, чтобы переехать море, ибо больше от Красноводска никуда пути нет. Проклятый Богом! Каторжная ссылка, тюремная казарма — это далеко еще не все эпитеты, прилагаемые населением к Красноводску. Город приткнулся к азиатскому берегу Каспийского моря, море у берегов которого жирной нефти больше, чем воды. Вокруг города мертвая пустыня, ни одного дерева, ни одной зеленой полянки. Квадратные казарменного типа дома, пыль, въедающаяся в горло, да постоянный блеск желтого от пыли горячего беспощадного солнца. «Скорее бы уехать, только скорее бы дальше», — мечтали мы. Там за морем Кавказ, мягкая зелень, там отдых, там покой, все там. А здесь только каторжная работа и раскаленная пустыня, да липкая, жирная от нефти пыль. Вечером, когда становилось чуть прохладней, мы раскидывали плащи по песку двора, варили ужин, делились впечатлениями и болтали. «А ну сколько нам надо еще денег?» «Еще 10. Значит, неделя работы с вычетом на еду». «Ох, скорее бы. Каждый день, когда отсюда уходит пароход, я не нахожу себе места. Я бы сошла с ума, если бы меня заставили здесь жить. Но чем здесь можно жить?» «Живут, Рита. Живут и не сходят с ума. Рождаются, женятся, влюбляются. Все честь честью». Рита вспомнила что-то и засмеялась. «Знаешь, я была на базаре сегодня. Ко мне подошел грек. Так, довольно интеллигентное лицо. Он торгует фруктами. В общем, мы разговорились. Проводил он меня до самого дома. Но хитрый, все звал к себе в гости. Все намекал на то, что я ему нравлюсь и все такое. Потом я зашла к нему в лавку и попросила его взвесить мне фунт компота. Смотрю, он взвесил не фунт, а 2. И кроме того, наложил полный кулек яблок. Я спрашиваю его, сколько? А он засмеялся и говорит: «Для всех рубль, а для вас ничего». Я взяла все и сказала «спасибо» и ушла. «Взяла?» — с негодованием переспросил Николай. «Ты с ума сошла, что ли?» «Вот еще! Что за глупости?» «Конечно, взяла. Кто его за язык тянул предлагать? Ему рубль что? А для нас, глядишь, на 1 день раньше уедем». Однако Николай нахмурился и замолчал. И молчал до тех пор, пока она не шепнула ему тихонько что-то на ухо. Перед тем, как лечь спать, Рита подошла ко мне и обняла за шею. «Отчего ты какой-то странный?» «Чем странный, Рита?» «Так», — потом помолчала и внезапно добавила. «А все-таки я очень люблю тебя». «Почему же все-таки, Рита?» Она смутилась, пойманная на слове. «Зачем ты придираешься?» «Милый, не надо. Скажи лучше, что ты думаешь?» И я ответил. «Думаю о том, что завтра должен прийти пароход «Карл Маркс» с грузом. И у нас будет очень много работы». «И больше ни о чем? Ну, поговори со мной, спроси меня о чем-нибудь». Я видел, что ей хочется вызвать меня на разговор. Я чувствовал, что я спрошу ее о том, о чем собираюсь спросить уже давно. И потому я ответил сдержанно. «Спрашивать дорогу у человека, который сам стоит на перепутье, бесполезно. И я ни о чем не спрошу тебя, Рита. Но когда ты захочешь сказать мне что-либо, скажи сама». Она задумалась, ушла. Я остался один. Сидел, курил папиросу за папиросой. Слушал, как шуршит осыпающийся со скалы песок, да перекатываются гальки по отлогому берегу. Вошел в комнату. Рита уже спала. Долго молча любовался дымкой опущенных ресниц. Смотрел на знакомые черточки смуглого лица. Потом укутал ей ноги сползшим краем одеяла и поцеловал ее в лоб. Осторожно, осторожно, чтобы не услышала.